Подумайте, дорогие друзья, что Бог может нас употребить, несмотря на наши слабости. Нет, следует сказать, что Бог не только может, но Он намерен именно через немощные и ничего не значащие совершить свое дело здесь на земле. Разве это не чудно? Меня, дорогие мои, этот факт сильно ободряет. Если это было бы не так, то я не имел бы никаких шансов, никаких надежд. То, что исполнение Божьего плана зависит от человеческого бессилия, мы это видим от начала и до конца Библии. Читайте Библию, и вы обнаружите, что это действительно так. Возьмите, например, такого человека, как Моисей. Мы, конечно, считаем его сильным, мудрым и величайшим вождем. И действительно, он был таковым. Но кто сделал его сильным? Кто сделал его мудрым и великим? Он сам? Нет. Посмотрите, как начинается жизнь этого великого законодателя. В 40-летнем возрасте он убивает человека. Он делается убийцей. И 40 лет он скрывается от правосудия. Да, Моисей проявлял и страх, и неверие. Даже после 40 лет в пустыне, после того, как Бог явился ему, как не являлся никому другому, говоря с ним из горящего кустарника, поручая ему вывести народ израильский из Египта в обетованную землю, он возражает и говорит: «О, Господи, человек я неречистый! И таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. Пошли другого, кого можешь послать». И все же, несмотря на его слабости, на его неудачи и поражения, Бог сделал его великим. Бог сделал его мудрым, и Бог сделал его сильным. Бог избрал этот немощный сосуд и сделал из него сосуд, годный для своей славы. Автор послания к евреям даже сравнивает его верность с верностью Иисуса Христа. И Библия говорит нам, что он говорил с Богом лицом к лицу. А посмотрите, сколько неудач потерпел Давид, сладкий певец Израиля, человек по сердцу Божьему, как сказано в Библии. Стыдно даже упоминать некоторые его грехи и преступления. И тем не менее Бог призвал его. И Моисея призвал, и такого, как Иакова, и Иону, который бежал от лица Божьего, и Петра, который отрекся от Христа, и других, которые имели в своей жизни целый ряд неудач. И несмотря на это, Бог благословил их и сделал их благословением бесчисленному множеству людей. Но вы спросите, как это так? Выходит, что Бог одобряет грех. О, никак нет. Чистым очам его не свойственно глядеть на злодеяние. Библия говорит нам это ясно, что Бог ненавидит грех, и всякое преступление требует своего возмездия. Хорошо, так как же объяснить, что Бог так обильно благословил этих людей? Вы обнаружите, что все эти люди, каждый из них, без исключения, были людьми, готовыми исповедовать свою немощность и свою греховность. Притом они верили, что Бог милостив и всегда готов прощать. Они верили, что Бог верен своим обетованиям, что Он восстановит такого, который пал, который потерпел поражение, который не в силах сам бороться с грехом и искушением. «Если ты, Господи, так взывает Давид к Богу своему, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» И слушайте, что дальше он говорит: «Но у тебя прощение да благоговеет пред тобою». Вот в этом секрет, возлюбленные. Да, они падали, они грешили, они были слабы и немощны, но они верили, что Бог любви обилен и исповедующего свой грех всегда прощает. Эти люди, которых Бог употреблял, когда они падали, то вставали, то есть они приходили к Богу и исповедовали свой грех. Как Слово Божие говорит: «Ибо 7 раз упадет праведник и встает». Всякий раз, когда человек падает, то дьявол тут как тут, чтобы обескуражить его. Он ему нашептывает свою ложь и говорит: «Бог тебе больше не простит, ты не выдержал, и поэтому ты Богу больше не нужен». Такие слабые и неустойчивые, непригодные для Царства Божия. Это, дорогие мои, голос дьявола, обвинителя братьев, который день и ночь клевещет на детей Божьих. Он всегда внушает страх, что Бог не простит, что, мол, ты недостоин его милости. О, дорогие мои, если есть что-нибудь хуже, чем само согрешение, то это страх, который сопровождается падением. Почему? Почему я это говорю? Потому что страх препятствует человеку прийти к Богу. Адам, когда согрешил, исполнившись страха, скрылся от лица Божьего между деревьями рая. Или возьмите Петра. Когда он отрекся от Христа, то он тоже, боясь встречи с ним, удалился. Иона тоже бежал от Бога. Да, все они скрывались от Бога, не потому, что они его не любили, но потому, что они боялись, что Бог на них гневается и не примет их больше. Сатана, который привел их к падению, он же и внушает им этот страх. Он говорит, что Бог слишком свят, а ты слишком грешен, и поэтому Бог тебе не примет, и Бог тебя не может простить. Он тебя пугает, что, мол, ты до того слаб, что победа для тебя больше невозможна. Но обратите внимание на тех, которые все же имели победу, которые стали сильными, хотя они и падали, и согрешали. Да, и в страхе бежали от Бога, и все же они поднимались и возвращались к Богу, каялись, просили прощения у Бога, и Бог их принимал и прощал. Может быть, ты пал, мой дорогой друг, и притом не первый раз. И теперь ты так обескуражен, так исполнен страха, что решил, что нет больше пользы бороться, что тебе так суждено. Если ты так говоришь, то значит, ты поверил дьяволу. Это не Бог тебе сказал. Он говорит тебе, приходящего ко мне не изгоню вон. Это говорит Христос, и он не делает никаких исключений. Он говорит приходящего, а слово это имеет только одно исключение. Оно не включает тех, которые не приходят. А всякий, кто приходит, он включен. Его Христос примет. Блудный сын тоже валялся в грязи своего греха, питаясь вместе со свиньями, но зато он решил встать и пойти к отцу своему. И посмотрите, как отец принял его. Он не только простил своего согрешившего сына, но он его одел, нарядил и угостил наилучшим ужином. И заметьте, велел всем радоваться и веселиться, что сын его, который пропадал, теперь найден. Да, блудный сын вернулся к отцу, и отец побежал ему навстречу и все ему простил. Конечно, Бог ничего не может для нас сделать, когда мы отказываемся прийти к Нему, когда наше неверие не дает нам просить у Него прощения. Поэтому только одно заграждает тебе дорогу – это твое неверие. Неверие держит тебя в своих тисках и не дает тебе ни мира и ни радости». Дорогие друзья, поскольку Господь дает мне дыхание, я буду твердить одно и то же, что Бог есть любовь, что Бог прощает грешников. Он жаждет твоего избавления, Он хочет тебе только добра, Он готов принять любого грешника, как бы низко он ни пал. Грешнику нужно только прийти к Богу, исповедовать ему свой грех, и Бог ему все простит. Но, возлюбленные, его любовь и готовность прощать относится не только к грешнику, который первый раз приходит к нему и ищет спасения. Нет, Божья готовность прощать относится и к верующему, который упал, который потерпел поражение в своей жизни и который чувствует себя не в состоянии продолжать свое следование за Христом. Мой друг, перестань себя осуждать. Скажи Господу все. О, сколько есть верующих, которые томятся в своем бессилии в борьбе с грехом. Сколько есть таких, которые исполнены чувством вины. Они находятся под постоянным страхом и угнетением совести. Может быть, ты находишься в этом числе? Возможно, ты сегодня согрешил перед Господом. Ты огорчил Духа Святого. Ты не имеешь победу над запинающим тебя грехом. Если это так, то все, что тебе нужно сделать сейчас, это обратиться к Господу таким, как ты есть. Я повторяю слова Давида. Слушай, мой дорогой друг, если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Это не значит, что Бог их не видит, этих грехов, и что Он к ним безразличен, и что грех не так страшен. О, наоборот, грех до того страшен и до того пагубен, что Бог должен был отдать Сына Своего, чтобы нас искупить и освободить от Его вины и власти. Так дорого стоило Богу наше прощение, что Он отдал Своего Сына на смерть. Поэтому с такой уверенностью псалмопевец продолжает и говорит: «Но у тебя прощение». О, какая истина! Может быть, более драгоценной, чем тот факт, что Бог прощает всякий грех. Тебе нужно только исповедовать свой грех, и ты прощен. И тогда ты смело можешь идти вперед и смотреть в глаза любому человеку. Прощение дает силу, оно дает смелость, оно дает бодрость ввиду врагов наших. Робость, малодушие, страх – это результаты неуверенности в прощении грехов. Вы сразу можете заметить и узнать прощенного человека. Он радостен, он смел, он бодр. О, мой дорогой друг, верь, что Бог прощает. Верь, что Он тебе простил, и ты будешь смел, как лев. Таких Бог употребляет. Да, они знают свое бессилие, они сознают свою немощность, но в то же время они знают своего Бога, и это дает им силу и бодрость. Сила – это не их сила, но Божья сила, благодарение Ему. Но уверенность в любви Божией, что Он тебя простил, дает также смелость и в молитве. Молитва больше не будет тяжестью, но временем, наслаждением. Ты не будешь ее избегать, но будешь искать всякую возможность уединяться со своим Богом. У тебя будет вера просить о многом и о великом. Ты не будешь малодушествовать перед Богом, но будешь смел в твоих просьбах. Да, все заметят в тебе перемену. И знаешь что? Даже твои враги будут тебя бояться. Видишь, мой дорогой друг, в зависимости от того, как ты поступаешь со своим грехом, так будут реагировать твои враги. Победа над грехом, а это и есть результат прощения, заставит моих врагов бежать. Есть всевозможные враги, как, например, забота, страх, неспокойствие, скука, чувство вины. Это мои враги. Но есть и другие враги. Есть люди, которые хотят причинить мне зло. Но мое личное отношение с моим Богом решит поведение этих людей, этих врагов. Давид говорит: «Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враги мои не восторжествуют надо мною». Да, враг бессилен сделать что-либо с чадом Божьим, который находится под покровом крови Иисуса Христа. Слава и благодарение Ему! Враги мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. И из этого я узнаю, что Бог за меня, так говорит Давид в своем 55-м псалме. А Господь говорит: если бы народ мой слушал меня и ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Да, когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним, сказано в Слове Божьем. Желаешь ли ты победу над всеми твоими врагами? Тогда тебе нужно принять правильные меры. Тебе нужно начать со своих грехов. Удали заклятые из жизни твоей, и ты будешь силен с Богом и с людьми. Свергни себя всякое бремя, и запинающий тебя грех, и не будет ничего невозможного для тебя. Они победили его, то есть дьявола, кровью Агнца, говорит Слово Божие, и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Победа, дорогие мои, в крови Иисуса Христа. Она очищает нас от всякого греха. Кто омыт драгоценной кровью Иисуса Христа, тот имеет свидетельство. Если ты продолжаешь быть под гнетом непрощенного, не омытого через кровь Иисуса Христа грехом, тогда у тебя не может быть никакого свидетельства. Только прощенный человек, только душа, омыта кровью Иисуса Христа, имеет чудное свидетельство о своем спасении. А такой человек, он смел до смерти. Он не возлюбил свою душу даже до смерти. Его ничто не страшит. Слава и благодарение ему. Ты говоришь, вот таким христианином я и хотел бы быть. Но, мой дорогой друг, ты можешь. Ты возражаешь, ты говоришь, ну, брат Пести, вы меня не знаете, я так часто падал, я так много грешил, что нет для меня надежд. Мой дорогой друг, почему ты слушаешь голос дьявола? Это сказал тебе не Бог, а сказал тебе это враг твоей души, обвинитель братьев. Господь говорит, если будут грехи твои, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, так говорит, любящий тебя Бог. Мой друг, кто бы ты ни был, Бог готов тебя простить, омыть тебя кровью Сына Своего Иисуса Христа, и тогда у тебя будет свидетельство и сила, перед которыми никакой враг не может устоять. Что более всего причиняет Богу печаль? Твой грех? Твое поражение? Твоя неудача? Да, но еще больше огорчает его то, что ты не приходишь к Нему, чтобы Он простил тебя и дал тебе свою победу. Твое неверие оскорбляет Бога. О, мой друг, не слушай врага, но приди сегодня, сейчас к Нему. Да, сейчас. К тому, который тебя возлюбил вечной любовью. Не бойся, говорит тебе Господь, ибо не будешь постыжена. Не смущайся, ибо не будешь в поругании. Ибо твой Творец есть супруг твой, он искупитель твой. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь.